Глава 12. Дни бежали быстро. До Рождества оставалось уже совсем недолго, а с механическим Дедом Морозом возни еще было предостаточно. На все требовалось больше времени, чем рассчитывал Пэтсон. Многое не работало, и многое надо было переделывать. Старик уже начал волноваться, что не успеет. Это было бы обидно, ведь он так много успел сделать. По утрам у него уходила куча времени на поиски винтов и гаек. Он клал их перед собой на верстак, закручивал один винт, а когда дело доходило до следующего, тот куда-то пропадал. Он искал всюду, на верстаке, на полке, в шкафу, на полу, шарил по карманам. Это все больше и больше его раздражало. «Я же только что их видел, они лежали вот тут. Не могут же винты просто исчезнуть. Финдус, ты не брал винт? Он только что здесь лежал». Финдус сидел под верстаком и крутил какое-то колесо. «Чего?» — спросил он, выглядывая. «Ты не брал винт?» — снова спросил Пэтсон. Финдус вылез и серьезно произнес. «Знаешь ли, Пэтсон, должен тебе сказать, здесь в столярке уж если кто не брал винт, так это я. Колесо крутил, это да. Стрельнул пружиной, признаю. Мне много попадалось гвоздей и дощечек, но ни к одному винту я не притрагивался». Он торжественно приложил обе лапы к сердцу. «Клянусь своей шапкой и единственным хвостом, что никогда в жизни, во всяком случае сегодня, не дотрагивался до винта. Если ты, тем не менее, сочтешь меня виновным, я, мужественно скрипя сердце, приму наказание, но навсегда, до самой смерти, останусь невиновен. Мяу!» Пэтсон озадаченно посмотрел на него. «Достаточно было сказать, что ты не брал?» Ошарашенно пробормотал он. Финдус продолжал крутить колесо. «Но я видел, кто это сделал», — заметил он. Пэтсон изумленно уставился на кота. «Что ты хочешь сказать? Разве здесь еще кто-то есть?» «Ага», — ответил Финдус, как будто это само собой разумелось. «Ясное дело есть. Ты же знаешь. Они здесь живут». «Так это опять одна из тех маленьких крыс? Где ты ее видел?» «Она убежала за кастрюлю возле двери». Пэтсон поспешил туда, поискал, но ничего не нашел. «У них там дверь», — сказал Финдус. «Дверь? Сколько же ты всего знаешь? А я не вижу никакой двери». «Она внутри ящичка, на котором стоит банка с краской». Пэтсон поднял ящик и увидел маленькую дверцу в стене. «Не трогай ящик!» — сердито заявил Финдус. «Это их прихожая. Они там ставят свои санки». Пэтсон удивленно переводил взгляд с ящика на Финдуса и обратно. «Санки? А ты откуда знаешь?» «Они со мной дружат», — равнодушно заметил Финдус. «Вот и показали». Пэтсон рассердился. Его раздражало, что он тратит кучу времени на поиски винтов, когда у него столько дел. «Дружат», — фыркнул он. «Знаешь, что обычно делают коты, когда видят, что крысы крадут винты? Они их ловят. Коты не дружат с крысами». Тут уже разозлился Финдус. «И что же они потом делают с крысами?» Ответ несколько смущал старика, ведь он знал, что Финдус — необычный кот. «Они их съедают», — пристыженно пробормотал он. «Вот именно!» — возмущенно подтвердил Финдус. «Они откусывают им голову, а потом съедают. Ты хочешь, чтобы я так поступал со своими друзьями, да? Ты, может быть, и меня думаешь слопать только потому, что я взял какой-то паршивый винтик?» «Нет, я не это имел в виду», — торопливо заверил его Пэтсон. «Меня только сердит, что столько времени уходит на поиски всякой всячины. Мало того, что я старый рассеян, я еще должен выяснять, кто это шныряет у меня под ногами и тащит то, что мне нужно. Конечно, я рассердился. Мне нужен мой винт и все остальное, что исчезло. У этой крысы, наверное, целый склад вещей, которых я обыскался». Финдус продолжал крутить колесо. «Конечно», — согласился он, — «только это не крыса, это мюкла». «Да кто угодно, лишь бы мой винт нашелся. Где, ты думаешь, она сейчас?» «Дома, наверное», — ответил Финдус. «Она живет под кухонным полом». На выходе из столярной мастерской они увидели следы маленьких саночек. Пэтсон и Финдус шли по следу до кухонного окна, где он исчезал между щелями в фундаменте. «Ну, что теперь делать?» — спросил Пэтсон. «Можешь как-нибудь пробраться под пол?» «Конечно могу», — ответил Финдус. «Тогда отправляйся к своей приятельнице и принеси винт, он мне нужен», — предложил Пэтсон. Только он один и подходит. Мне надоело искать. Я ужасно злюсь, а злым я быть не хочу. Так ей передай. Пойду в кухню подожду. А как я узнаю, какой это винт? Спросил Финдус. Бери все винты, потребовал Пэтсон. Или их там так много, что тебе не унести? Ну, довольно много. Возьму сколько смогу, сказал Финдус и поспешил за дом. Пэтсон покачал головой и пошел на кухню. «Ищешь, ищешь то одно, то другое, оно, вероятно, лежит под кухонным полом», — проворчал он. «Что это у него за приятели? Крысы да мюклы? Ничего себе! Воры и бандиты!» Пэтсон налил себе кофе, подложил полено в печь и уселся за стол ждать возвращения Финдуса. Он поглядел на пол, раздумывая, где лежат его вещи. Он встал на колени, приложил ухо к полу и стал слушать, но ничего не услышал. Затем перебрался в другое место и снова прислушался. Тут ему показалось, что он слышит слабый голос Финдуса. Старик переходил с места на место все с большим нетерпением и все время прикладывал ухо к полу. Наконец он был уверен, что прямо под ним крыса со всеми его пропажами. Он сел на стул и уставился в пол. «Тут...» — довольно пробормотал он. — Тут лежат мои винты. Вскоре в комнату вошел Финдус с корзиной, полной винтов. Он поставил ее у ног Пэтсона. Вид у него был серьезный. — Вот твои винты, — заявил он. Она очень огорчилась. Ведь ей хотелось все сохранить у себя. Возьми тот, что тебе нужен. — У себя? — взревел Пэтсон. «Здесь я, у себя, это мои винты, и я возьму столько, сколько захочу!» «Нет, это она не разрешила», — возразил Финдус. «Мюкла считает, что теперь они ее, она же их взяла. Остальные я обещал вернуть». Пэтсон сдернул с головы шапку, впился в нее зубами и застонал. «Боже мой, да что же это такое? Неужели я должен тут сидеть и обсуждать со своим котом, принадлежат мои винты мне или крысе, которая их стащила? Уверен, что никто на свете таких дискуссий не ведет. Любой другой на моем месте просверлил бы дырку в полу, вышвырнул крысу и забрал все, что она утащила». «Только не ты, Пэтсон. Ты же слишком добрый!» — подхалимски промурлыкал Финдус. Старик снова вздохнул. Он не мог не рассмеяться. «Да, я слишком добрый!» — пробормотал он. «Покажи мне винты!» Пэтсон взял корзинку и стал в ней копаться. Он бормотал себе под нос и что-то радостно восклицал, когда находил разные полезные вещицы. Какие-то из них он искал уже давно, а о существовании некоторых даже не подозревал. «Неплохо», — сказал он наконец. «Все это пригодилось бы в хозяйстве. Не понимаю только, для чего они крысе? Мне они гораздо нужнее». «Она их коллекционирует», — сообщил Финдус. «Это для нее самое важное на свете. Не забирай все, она ужасно расстроится. К тому же она не крыса, а мюкла». «Да-да, мне бы надо поговорить с этой мюклой, договориться кое о чем. Позови ее сюда». Финдус подошел к кухонному шкафу и закричал в нижний угол. «Саратустра! Пэтсон хочет с тобой поговорить! Иди сюда!» Послышался тихий писк. «Она боится», — сообщил Финдус. «Если она не придет, оставлю все винты себе. Скажи, что я не опасен». Финдус опять закричал в угол. «Он не опасен! Он тебя не тронет! Если не придешь, он не вернет винты!» Наступила тишина. Они подождали еще немного. «Ну вот, она заплакала», — сказал Финдус. «С ней грубо нельзя». «Да я вовсе не груб», — возразил Пэтсон. «Скажи ей только, что я хочу посмотреть на все, что она взяла. Я возьму то, что мне нужно, остальное пусть остается у нее. Скажи». «Она и сама слышит», — заметил Финдус и прислушался. Снизу что-то пропищали. «Ей не нужны подачки. Она говорит, что это ее вещи. Свои винты она хочет обратно. К тому же она считает, что ты глупый», — пересказал Финдус. Пэтсон смотрел на Финдуса, словно не зная, плакать ему или смеяться. «Она считает, что я глупый?» — изумился он. «Я добрый. Вот я какой. Я добрый до глупости. Сижу тут, веду переговоры с крысой, предлагаю ей забрать все мои винты, кроме самых нужных, а она еще говорит, что я глупый. Слушай, милочка, если ты немедленно не вернешь мне все, что стащила, я разломаю пол и заберу все сам. Не кричи на нее, Пэтсон, она расстроится. Ну, ты все испортил, возмущенно заявил Финдус. Но Пэтсон был так сердит, что не хотел слушать. Надоело мне вести переговоры с котами, крысами и курами. Бред какой-то! Я хочу, чтобы меня оставили в покое, дали поработать и не трогали мои вещи. Возьму-ка я топор и разломаю пол. Он решительно направился к входной двери. Финдус был в отчаянии и хотел остановить разозлившегося старика, но не знал, как это сделать. Не так уж часто Пэтсон терял самообладание. Пэтсон вскоре вернулся с топором. Он поискал то место, где, как ему казалось, лежали его винты, и замахнулся. Но когда он собирался рубануть по полу, Финдус схватил полено и подложил под топор. Топор с треском расколол полено, а кот в тот же миг отскочил. Пэтсон перепугался, когда увидел Финдуса как раз там, куда должен был опуститься топор, и закричал: «Ты что делаешь, кот? Я же мог попасть по тебе!» «Я только хотел спасти пол», — возразил Финдус. «Ведь будет холодно, если ты его расколотишь». Тут, наконец, Пэтсон понял, чем все это могло кончиться. У него будто пелена спала с глаз. Он посмотрел на топор, словно недоумевая, как он тут оказался, затем тяжело опустился на стул. «Что же это я вытворяю?» — подивился он. «Я так устал». «Да, выпей-ка лучше кофе и отдохни», — предложил Финдус. «Лягу, почитаю немного», — сказал Пэтсон, вздохнув. «Мне нужен покой». Он взял чашку кофе, пошел в спальню и закрыл за собой дверь. «Наверное, нужно пойти поговорить с Сарой Тустрой. У меня это получается лучше, чем у Пэтсона», — подумал Финдус.